Глава 39. Понедельник, 21 августа 1989 года. 15-й день каникул. Небо цвета осколков голубого хрусталя. Я последовала твоим советам, Базиль, и посмотрела на дельфинов вместе с Наталем. Я не преувеличиваю, честное слово. Народу в баре и Прокта не протолкнуться. В час аперитива кассанис и пиво Пьетро текут рекой, а оливок на столах столько, что, похоже, обобрали все деревья в восточной части острова. Слушателей — человек 20, только мужчины. Я описываю круиз на Орионе, разливаюсь соловьем про дельфинов, семейную пару Орофина с Идрилью, их детишек Галдера и Татии, уверяю, что Наталь разговаривает с ними, что он и правда волшебник. А потом добавляю фразу из любимого фильма, который, если кто из здешних и видел, то самые молодые, и запомнили они только вздернутый нос Розанны Аркет и веснушки на ее попке. «Иди, иди и смотри, любовь моя!» Я хитрая, смышленая и хорошо подготовилась к выступлению. Все эти волосатые, усатые, бородатые и пузатые мужчины пялятся на мою майку. Черно-белую, с кровавыми буквами WWF под изображением панды с отрубленной головой. Я специально ее надела. «Труднее всего будет построить заповедник, а с дельфинами договоримся», продолжаю я, сложив губы сердечком. Сладкое простодушие контрастирует с вызывающим нарядом, но так и было задумано. Выпивохам плевать. В сафари с дельфинами они верят не больше, чем в воскрешение морских тюленей. Я корсиканка, как и Наталья Анжели, так что никакого бетона. Придется использовать другие материалы — дерево, стекло, камень, и получится очень красиво. Вид мы уродовать не станем, ведь участок принадлежит дедуле. Просто блеск. Назвать моего деда дедулей перед всеми этими мужчинами, которые решают проблемы мира, обсуждают Корсику и Макию, благоухающую анисом, миртом и табаком. Мне кажется, они считают Касаню и Дриси кем-то вроде генерал-аншефа, чье имя нельзя произносить вслух, чтобы не окаменеть. Я десантируюсь на остров в образе зомби и зову их верховного правителя дедулей. А я ведь еще не пустила в ход свое секретное оружие. К счастью, работать мы будем семейным, так сказать, подрядом. Дедуля даст землю, а моя мама построит дом для дельфинов. Она ведь архитектор. На этом решаю остановиться, чтобы не переиграть. Хотя эти люди, пьющие стадом, как зебу у болота, вряд ли были такими уж хитрецами. Мама с Натальем хорошо ладят. «Здесь есть туалет?» Я иду вниз по лестнице, весело мурлыча себе под нос. К туалетам ведут 300 ступеней и бесконечно длинный туннель, как будто строители хотели оборудовать сортир на континенте. Спускаюсь на 10 ступенек. Жду, когда сработает датчик и погаснет свет, и поднимаюсь на 7. Согласна, уловка ничтожная, жалкая, поэтому сделаю признание. Да, я ревную. Мысль о маме внушает мне одно единственное, но жгучее желание — убить. Да, я хочу знать, спит мама с Натальем или нет. Да, я бы предпочла, чтобы мама принадлежала только папе, а Наталь — мне. Потому и затаилась в темноте, как любопытная, хоть и трусливая мышка. Долго ждать не приходится. У мужчин и женщин под хмельком развязываются языки, только дозы требуются разные, а потом неизбежно начинаются разговоры на темы ниже пояса. Первым раздается непривычно высокий для корсиканца голос с интонациями капризного ребенка. «Наталь совсем страх потерял, раз покусился на невестку Касаню!» В ответ звучит дружный смех, потом вступает гнусавый, как утка, тип. «Сказать по правде, когда гляжу на жену Паола, сам хочу переметнуться к зеленым». Над тарелками с оливками повисает тревожное молчание. «Они уже лет 20 хотят пустить волка в овчарню», — уточняет Даффи Дак. «Если речь про ее лохматого, я не против». Все гогочут. Я слышу голос Базиля. Он пытается урезонить собеседников. «Может, парню и правда нужен архитектор? А у Пальмы есть свои резоны общаться с красавчиком». В разговор взрослых вмешивается мой ровесник. У него все еще ломается голос. Спасибо ему большое. Он задает тот вопрос, на который я жажду услышать ответ. «Что за резоны?» Даффи Дак ржет, как сумасшедший. «Ты что, не знаешь местную поговорку, малыш? На Ревелате пастухи держат скот в овчарне зимой, а жен дома — летом, когда Поли Дрисси сходит с парома на берег». Глумливый смех действует на меня, как взрывная волна, и я невольно отшатываюсь. Элмер бросает следующую гранату, и я не успеваю заткнуть уши и пригнуться. «Поля можно понять. Ему скучно с парижанками, которые ездят на метро. Зато у нас на острове дичь круглый год бегает на свободе. И лучшие трофеи достаются Полю, хотя охотится он всего 2 месяца в году. Нужно делиться с товарищами, ведь собакам на охоте положена часть добычи». Ковровая бомбардировка. Стены рушатся. Воет сирена, но я не могу сдвинуться с места. Понимаю, что нужно бежать, спрятаться в тихом, безопасном месте, а ноги не идут. Из тумана доносится голос Базиля. «Пальма, красивая женщина». «Еще какая!» — снова вмешивается Даффи. «Наталь показал ей дельфинов, а она ему своих китов, тех, что под лифчиком». Мужской гогот ранит меня тысячей мелких укусов. «И все-таки Наталь мог бы найти кого-нибудь помоложе. И главное, не такую замужнюю», — говорит Элмер. Внезапно наступает гробовая тишина. Кто-то шепчет «Тссс». Секунду мне кажется, что меня обнаружили, но тут же слышу плач младенца. В округе, насколько мне известно, есть всего один грудной ребенок. Увечный внук женщины, которая убирается у дедули и бабули. Она повсюду возит его за собой в коляске. Все кончено. Из бара не доносится ни звука. Я иду вниз, спотыкаясь на каждой ступеньке мрачной лестницы, углубляюсь в туннель и бреду целую вечность, ощупываю стены. А все, что осталось от моего детства, безвозвратно исчезает. Закрываюсь в туалетной кабинке и чувствую, что оказалась на другом берегу Средиземного моря, Млечного Пути, мира людей. Сажусь на крышку унитаза, достаю блокнот и в темноте записываю строчку за строчкой. Слова, взорвавшие мою жизнь. Рисую буквы с лапками, и они шевелятся, как живые, чтобы наказать себя. Искупить семейную вину. Перепишите. Перепишите это 1 000 000 раз. Мой отец обманывает мою мать. Мой отец обманывает мою мать. Мой отец обманывает мою мать. Мой отец обманывает мою мать. Мой отец обманывает мою мать. 3 страницы заполнены одной единственной фразой. Забавно. Интересно, если однажды кто-нибудь решит напечатать этот дневник, он сократит текст